Как бы и сколько бы ни изучали человека, это изучение нельзя довести до конца и изучить человека полностью, ибо выражена в нем во всем своем потенциале сама беспредельность. Беспределен человек в развитии своих возможностей и многих, пока еще скрытых, способностей духа. Все качества духа по природе своей беспредельны и могут расти беспредельно. Все необычные свойства человека, когда-либо проявленные где-либо, не представляют собой завершение, а только лишь ступень на бесконечной лестнице совершенствования. Конца нет, есть начало утверждения того или иного качества или способности, начало раскрытия его потенциала и его дальнейшее развитие, но завершение быть не может. Дух, завершающий свой путь на Земле, исчерпал все возможности своего индивидуального развития на планете, но это не конец, но начало, чтобы перейти на более высокую планету и продолжить на ней бесконечное восхождение Духа. Будда Гатама – человек шестого круга, но даже он никогда не утверждал своего всеведения или всемогущества, ибо в аспекте беспредельности великие достижения его являются только известной ступенью совершенствования на бесконечной лестнице жизни. Никто никогда не свидетельствовал о том, что он достиг ее конечной вершины, ибо беспредельность конца не имеет, или что он предстоял началу начал. Точно так же, как ум не может представить себе конца беспредельного пространства или начала вечности, точно так же невозможно представить себе осуществленного или достигнутого полного всеведения или всемогущества в космическом масштабе, несмотря на то, что планетные духи обладают ими в размере непостижимого для ума даже очень высоких сознаний. Понимание того, что развитие всех положительных качеств и свойств человека может идти беспредельно, дает ему в руки возможность начать утверждение в микрокосме своем любого качества, любой способности или целой их группы, или последовательно, или одновременно всех, или многих, с тем, чтобы достичь осуществленной симфонии качеств, а не дисгармоничного преобладания какого-либо одного в ущерб остальным.